Глава восьмая. «Что ты так смотришь на меня?» — спросила Консуэла, видя, что Анзалетта, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. «Можно подумать, что ты никогда меня не видел». «Это правда, Консуэла», — ответил он. «Я никогда тебя не видел». «Что ты говоришь, в своем ли ты уме?» «О, Господи!» — воскликнул Анзалетта. «У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, и оно мешает мне видеть тебя». «Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!» «Нет, дорогая моя, успокойся и постараемся все выяснить. Скажи мне, Консуэла, ты находишь меня красивым?» «Ну, конечно, раз я тебя люблю». «А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?» «Откуда мне знать?» «Но когда ты смотришь на других мужчин, различаешь же ты, красивы они или некрасивы?» «Различаю, но для меня ты красивее всех красавцев». «Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?» «И потому, и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого дело?» «Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я безобразен». «Пожалуй, я и не заметила бы этого». «Значит, по-твоему, можно любить и некрасивого?» «Почему же нет? Ведь любишь же ты меня». «Значит, ты некрасива, Консуэла? Говори, отвечай же! Ты в самом деле некрасива?» «Мне всегда это говорили. А разве ты сам этого не видишь?» «Нет, нет, право, не вижу». «Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень довольна этим». «Вот сейчас, Консуэла, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кариллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так, или это только мое заблуждение. Понимаешь, я отлично знаю твое лицо. Знаю, что оно хорошее и нравится мне. Когда я раздражен, оно действует на меня успокоительно. Когда грустен, оно утешает меня. Когда удручен, оно поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэла, действительно ли ты некрасива». «Я еще раз спрашиваю, какое тебе до этого дело?» «Мне необходимо знать это. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?» «Но ведь любил же ты мою бедную мать. Она сделалась под конец совершенным страшилищем. А я-то как любила ее». «И ты считала ее уродливой?» «Нет, а ты?» «Я и не думал о ее наружности». «Но это совсем не то, Консуэла. Я говорю о другой любви, о любви страстной. А ведь тебя я люблю именно такой любовью, правда? Я не могу обходиться без тебя, не могу с тобой расстаться. Ведь это настоящая любовь, как по-твоему?» «А чем иным могло бы это быть?» «Дружбой». «Да. Возможно, что это и есть дружба». Тут удивленная Консуэла замолчала и внимательно посмотрела на Анзалетто. А тот, погрузившись в задумчивость, впервые задал себе вопрос, что он испытывал к Консуэла, любовь или дружбу? И о чем говорили это спокойствие чувств, это целомудрие, которое он так легко сохранял вблизи нее, об уважении или о безразличии? В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза, фигуру, все, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый раз взволнованная Консуэла была смущена взглядом своего друга. Она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в силах смотреть в глаза Анзалетто, она отвернулась. Анзалетто все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его прервать, Консуэла вдруг ощутила невыразимую тревогу. Крупные слезы одна за другой покатились по ее щекам, и, закрыв лицо руками, она воскликнула. «О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой!» «Нет-нет, никогда я этого не говорил и не говорю!» — воскликнул Анзалетто, испуганный ее слезами, которые вызвал у нее впервые, и поспешно по-братски обнял ее. Но в этот миг Консуэла отвернулась, и поэтому вместо свежей прохладной щеки поцелуй его встретил горячее плечо, едва прикрытое косынкой из грубого черного кружева. Когда первая вспышка страсти запылает в сильном молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение. «Не знаю, что со мной», — проговорила Консуэла, вырываясь с дотоле неиспытанным страхом из объятий своего друга. «Но мне нехорошо. Мне кажется, будто я умираю». «Не надо умирать, дорогая», — говорил Анзалетто, нежно поддерживая ее. Теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица». Действительно, Консуэла была очень хороша в эту минуту. И Анзалетто, почувствовав это всем своим существом, не мог удержаться, чтобы не выказать ей своего восхищения, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает требованиям, предъявляемым сценой. «Да скажи, наконец, зачем тебе понадобилось сегодня, чтобы я была красива?» — спросила Консуэла, внезапно побледнев и обессилев. «Разве тебе самой не хочется быть красивой, милая Консуэла?» «Да, для тебя. А для других? Какое мне до них дело? А если бы от этого зависело наше будущее?» Тут Анзалетто, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он передал ей не слишком лестные для нее слова Дзюстиньяни, добродушная Консуэла, которая поняла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, вытерла слезы и рассмеялась. «Как?» — воскликнул Анзалетто, пораженный таким полным отсутствием тщеславия. «Ты ничуть не взволнована, не смущена?» «О, я вижу, Консуэла, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что далеко не некрасивы». «Послушай», — ответила она, улыбаясь, «раз ты придаешь такое значение подобному взору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой. При моей наружности это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь уже не некрасива». «В самом деле, ты это слышала? Кто же говорил тебе это, Консуэла?» «Во-первых, моя мать. Ее никогда не смущала моя некрасивость. Она не раз повторяла, что это пройдет, и что сама она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих знавших ее слыхала, что в 20 лет она была самой красивой девушкой в Бургасе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать, как, должно быть, эта женщина была красива в молодости. Видишь ли, друг мой, для бедняков красота – дело одного мгновения. Сегодня ты еще некрасива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько, да не очень голодать». «Консуэла, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбогатею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть сколько тебе угодно». «В добрый час. Да поможет нам Господь в остальном». «Да, но все это не решает дело сейчас. Необходимо узнать, найдет ли тебя граф достаточно красивый для сцены». «Проклятый граф. Только бы он не был слишком требователен». «Ну уж, во всяком случае, ты не дурнушка». «Да, я не дурнушка. Еще недавно я слышала, как стекольщик, тот, что живет напротив нас, сказал жене: а знаешь, Консуэла совсем не дурна. У нее прекрасная фигура, а когда она смеется, так просто сердце радуется. Когда же запоет, делается и вовсе красивой». «А что ответила на это его жена?» «Она ответила: а тебе что до этого, дурак? Лучше занимайся своим делом. Женатому человеку нечего заглядываться на девушек». «И видно было, что она сердится?» «Еще как». «Это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошибся. Ну а еще что?» «А потом графиня Мочениго. Я шью на нее, и она всегда принимала во мне участие. Так вот, на прошлой неделе вхожу я к ней, она и говорит доктору Анчило: посмотрите, доктор, как эта девочка выросла. Побелела, какая у нее прелестная фигура». «А доктор что ответил?» «Он ответил: действительно, сударыня, я не узнал бы ее, клянусь вам. Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть. Увидите, из нее выйдет красавица». «Не слыхала ли ты еще чего?» «Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра. Она заказывает мне вышивки для своих алтарей», — тоже сказала одна из монахинь. «Разве я была не права, когда говорила, что Консуэла похожа на нашу святую Цицилию? Каждый раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу Бога, чтобы она не впала в грех и всегда пела только в церкви». «А что ответила сестра?» «Она ответила: ваша правда, мать-настоятельница, сущая правда. Сейчас же после этого я побежала в их церковь поглядеть на святую Цицилию. Ее написал великий художник, и она такая красавица». «И она похожа на тебя?» «Немножко». «Почему же ты никогда мне об этом не говорила?» «Да я как-то не думала об этом». «Милая моя Консуэла, так значит, ты красива?» «Не знаю, но я уже не так дурна собой, как говорили раньше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, люди просто не хотят меня огорчать, теперь, когда я стала взрослой». «Ну, Консуэла, посмотри-ка на меня хорошенько. Начать с того, что у тебя самые красивые глаза в мире. Зато рот слишком велик», — вставила, смеясь, Консуэла, разглядывая себя в осколок разбитого зеркала. «Рот не мал, но какие чудесные зубы!» — продолжал Анзалетто. «Просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты смеешься. В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты должен непременно рассмешить меня». «А волосы какие чудесные, Консуэла!» «Вот это правда. На, посмотри». Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли. «У тебя высокая грудь, тонкая талия, а плечи, до чего они хороши? Зачем ты прячешь их от меня, Консуэла? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике. Нога у меня довольно маленькая», — желая переменить разговор, сказала Консуэла, выставляя свою крошечную чудесную ножку. Ножку настоящей андалузки, какую почти невозможно встретить в Венеции. «Ручка тоже прелесть», — прибавил Анзалетто, впервые целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески пожимал. «Ну, покажи мне свои руки повыше. Ты ведь их 100 раз видел», — возразила она, снимая митенки. «Да нет же, я никогда еще их не видел», — сказал Анзалетто. Это невинное и вместе с тем опасное расследование начинало странным образом волновать юношу. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та, под влиянием его взглядов, с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее. Быть может, он был не совсем слеп и раньше. Быть может, впервые Консуэла, сама того не сознавая, сбросила с себя выражение спокойной беспечности, допустимое лишь при безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взволнованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже ставшая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося кокетства, а от чувства пробудившейся стыдливости, пережитого и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистым блеском глаз действительно напоминала святую Цицилию из монастыря Санта-Кьяра. Анзалетто не в силах был оторвать от нее взгляд. Солнце зашло. В большой комнате с одним маленьким окошком быстро темнело, и в этом полусвете Консуэла стала еще красивее. Казалось, будто вокруг нее реет дыхание неуловимых наслаждений. В голове Анзалетто пронеслась мысль отдаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой дотоле силой. Но холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось дать волю своим пылким восторгам и проверить, может ли красота Консуэла пробудить в нем такую же страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы, которыми он обладал прежде. Но он не посмел поддаться этому искушению, недостойному той, что вызвало в нем такие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять это новое для него сладостное ощущение заставляло желать, чтобы оно длилось как можно дольше. Вдруг Консуэла, которая уже не могла больше выносить охватившее ее смущение, заставила себя вернуться к прежней беззаботной веселости и принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из какой-то оперы и сопровождая пение трагическими жестами, словно на сцене. «Да ведь это великолепно!» — с восторгом и изумлением воскликнул Анзалетто, увидев, что она способна прибегать к таким сценическим трюкам, каких никогда еще ему не показывала. «Совсем не великолепно», — сказала Консуэла, садясь. «Надеюсь, ты это говоришь в шутку?» «Уверяю тебя, на сцене это было бы великолепно. Поверь, здесь нет ничего лишнего. Карилла лопнула бы от зависти, это так же эффектно, как то, за что и аплодируют с таким неистовством». «Мой милый Анзалетто, я вовсе не хочу, чтобы она лопнула от зависти к такому фиглярству. Если бы публика вздумала аплодировать мне только потому, что я умею подражать Карилле, то я бы больше не захотела и появляться перед ней». «Ты, значит, надеешься превзойти Кариллу?» «Да, надеюсь. Или откажусь от всего». «Как же ты это сделаешь?» «Пока еще не знаю». «Попробуй». «Нет, все это одни мечты. И пока не будет решено, дурная собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки. Может быть, мы оба с тобой не в своем уме, и, как выразился господин граф, Консуэла действительно уродлива». Это последнее предположение дало Анзалетто силы уйти.